Глава 11. После тренировки на домашнем полигоне Вивьен вернулась уставшая. За ужином, сидя за огромным столом в одиночестве и непривычной тишине, она вяло ковыряла вилкой в тарелке, не спеша ломала мясо на маленькие кусочки, отправляла их в рот по одному и поглядывала в окно на закат. Грустила, но уже не злилась, как днем. Не осталось сил. В голове крутилась одна единственная мысль. Если бы отец и Шай были дома, все могло сложиться по-другому. Черные маги, война, тайные загадки императорского двора и правящего семейства Алгеи, Сандер Моро, помолвочный договор. Как идеально в этом списке было подобрано все то, от чего ей так хотелось держаться в стороне. Все, от чего она была так далека еще вчера, и с чем ей придется жить завтра. Выпив травяного отвара, она ушла в свои покои, недолго поплескалась в купальне, отказавшись от услуг Фати, легла в кровать и быстро провалилась в сон. Ей снова снился галечный берег моря. Тот самый, где она впервые увидела верховную ведьму Дархаю. Только небо в этот раз было пасмурно низким, набухшим. Вдалеке, где море сливалось с горизонтом в цельное полотно, зрела и медленно ползла в сторону берега темно-лиловая туча. Изредка ее прошивали длинные и неровные, как трещины, всполохи молний. Море бурлило в предвкушении шторма. Дархая стояла у кромки воды, и волны тревожно гоняли белую пену у ее ног. Верховная ведьма смотрела на приближавшуюся грозу, сложив руки на груди и хмурясь. Ее одежду, простое темно-синее платье и длинные волосы, заплетенные в множество косиц, трепал ветер. Вивьен подошла и молча встала рядом. «Душно. Скоро начнется буря», — не отрывая взгляда от моря, сказала Дархая. «Я думала, здесь всегда солнце». Дархая улыбнулась, посмотрела под ноги. «Вряд ли где-нибудь найдется место, где всегда только солнце», и повернула голову к своей гости. Вивьен почти забыла, какие у Дархаи пронизывающие голубые глаза. Странно, что Верховному Небесному не приходило в голову придумать такое место. «Самое лучшее, где всегда только солнце». Дархая помолчала и вздохнула. «Приходила. И?» «Придумал?» Она снова устремила взгляд к горизонту. «А потом сам и разрушил». «Почему?» Скучно стало. Утомило, когда все время солнце. Разве такое может утомить? Дархая покачала головой. Может. Живые существа так устроены, Вивьен. Если им всегда хорошо, то со временем становится плохо. Все, что превращается в обыденность, быстро теряет ценность и навевает скуку. Дархая, начала Вивьен. Ведьма тихонько по-доброму рассмеялась этому обращению. «Ты так и не сделала, что я просила, девочка моя?» Вивьен смутилась и замолчала. «Забыла?» «Забыла. Я просила тебя заняться древним божественным языком». «А-а-а!» — растерялась Вивьен. «Ну, не страшно, успеешь еще. Я ведь пришла не нравоучение читать, а сказать, что мне пора». «Как пора? Уходишь? Уже? Бросаешь меня?» «Да, ухожу». «И нет, не бросаю. Мне бы хотелось побыть с тобой подольше, но, увы, мое время истекло. Я и так задержалась здесь». Дархая развернулась лицом к Вивьен и положила руки ей на плечи. «Я буду скучать». «Мы больше никогда не увидимся?» «Ну почему же? Обязательно увидимся. И не раз». Верховная ведьма крепко обняла Вивьен. «Кто мне теперь будет рассказывать древние рецепты зелий и слова заклятий?» Вивьен положила голову ей на плечо. «Мне будет немножечко страшно без тебя». «Ничего, ничего, ты справишься». Верховная ведьма погладила Вивьен по плечу. «Запомни главное, девочка моя», — шепнула Дархая ей на ухо. «Если хочешь, чтобы вернулась, просто отдай. Если хочешь, чтобы не возвращалась, подари». Проснулась Вивьен резко, словно ее вытолкнули из сна. Когда она открыла глаза, за окном сияло утреннее солнце. Книга Верховной Дархаи исчезла. На ее месте, на столике рядом с кроватью, лежал старый потрепанный учебник по древнему божественному. Вивьен протянула руку и взяла книгу. Полистала, лежа в кровати. Жесткие пожелтевшие страницы громко хрустели, когда она их переворачивала, а буквы и символы, выведенные на них синими чернилами, поплыли от времени. До открытия портала оставалось 2 дня. Сандер явился в резиденцию Сурим, когда Вивьен уже успела выпить кофе и позавтракать. Она сидела в столовой за большим обеденным столом с Фати и Бойлом. Вместе они обсуждали закупки на ближайшие 2 месяца, пока хозяева будут отсутствовать. Перед Вивьен лежала большая хозяйственная книга. Фати и Бойл с карманными записными книжечками и пишущими перьями в руках делали нужные заметки. Сандера никто не увидел. Он пришел порталом и тихо стоял, прислонившись к дверному косяку, молча наблюдая и слушая разговор. Вивьен сидела спиной к двери, Фати напротив нее. Она-то первая и обратила внимание на его светлость. Подняла голову, покраснела, засуетилась, вскочила со стула и присела в реверансе. «Добрый день, милорд!» Тут же к ней присоединился Бойл. Вивьен взглянула на обоих из-под лобья, и те поспешили сесть на места. Тяжело вздохнула и обернулась. «Но почему она никогда не чувствует его появления?» «Ваша светлость, что-то случилось?» Прозвучало вежливо и сухо. «Почему обязательно должно что-то случиться? Просто соскучился. Могу я соскучиться по своей невесте?» После этих слов Фати и Бойл переглянулись и сочли себя лишними. Оба нерешительно поднялись в попытке откланяться и уйти. «А, как я сразу не догадалась. Мы еще не закончили». Уже обращаясь к слугам и останавливая их взглядом, строго сказала Вивьен и снова повернулась к Муро. «Можете подождать меня в гостиной? Я скоро освобожусь». «Я хочу остаться здесь, если ты не против». «Она против». «Боюсь, вам будет неинтересно. Но если хотите, оставайтесь». Сандер остался, но дальнейшее обсуждение не задалось. Бойл постоянно косился на лорда, Фати краснела. Вивьен вздохнула и отпустила их. Все равно почти все обговорили и распланировали на 2 месяца вперед, пока хозяева будут отсутствовать. Потом Моро предложил прогуляться по саду резиденции, и Вивьен согласилась. Ну, не сидеть же с ним наедине в гостиной. Они вышли из дома и не спеша пошли рядом по садовой дорожке. Вивьен приготовилась к внутреннему магическому бунту и постоянно прислушивалась к себе. Она рассеянно отвечала на вопросы его светлости и вежливо улыбалась. Вопреки ожиданиям, магия благосклонно отнеслась к присутствию гостя, не штормила и не выплескивалась, а главное, не причиняла своей хозяйке боль. Вивьен не понимала, из-за чего, но решила, что в ожидании открытия портала и экспедиции ее внутренний миролюбивый счастливый настрой оказался сильнее влияния присутствовавшего имперца. «Ты сегодня улыбаешься и выглядишь довольной. Ждешь встречи с отцом?» Сандер изучающе поглядывал на нее, неторопливо шагая рядом. «Да, и Шаем». При упоминании имени Шаен Тера Сандер, как обычно, нахмурился. «Ты сейчас продолжаешь тренировки?» «Да». «Одна?» «Одна», — нехотя призналась она. «Хочешь, составлю тебе компанию?» Он кивнул на ее одежду. «Прямо сейчас. Ты же все равно собиралась на полигон». На Вивьен были удобные штаны, заправленные в высокие по колено сапоги на плоской подошве и свободная шелковая блуза с длинным рукавом. Правда, блуза для тренировок не подходила, но Вивьен собиралась переодеться, пока не явился Муро и не нарушил ее планы. Она настороженно покосилась на Сандера, и тот поймал ее взгляд. «Боишься?» «Надо бояться?» «Ты мне скажи. Всегда так смотришь на меня, словно ожидаешь подвоха. Но я тебе не враг, я уже говорил». «Ну да, говорил». «Так что ты думаешь по поводу совместной тренировки? Польза будет больше, чем в одиночку махать мечом, поверь». «Сейчас?» «Да». «С вами?» «Со мной». Вивьен пожала плечами. «Ну, если хотите». «Хочу. Пойдем». Большая горячая ладонь легла ей чуть выше поясницы и скользнула по шелку. Сандер обхватил Вивьен за талию и решительно потянул за собой в сторону полигона. Она даже сопротивляться не стала. Едва они вошли в распахнутые ворота полигона, Муро сразу снял камзол и небрежно бросил на песок. «Я тоже многое умею, и мне есть чему тебя научить», — сказал он, снимая перевязь с оружием. «Сначала разминка, а потом поединок на кинжалах. Ну и чтобы был стимул к победе, предлагаю побежденному выполнить любое желание победителя». «Любое?» — недоверчиво уставилась на него Вивьен. Сандер выглядел серьезным, но в серо-зеленых глазах мелькнула искра смеха. «Да. Если проиграешь ты, с тебя поцелуй. Один. Ты меня поцелуешь». «А если я выиграю?» Сразу оживилась Вивьен, и в голосе прозвучал вызов. «Выбирай, что хочешь». Конечно, она со времен их последней схватки окрепла и многому научилась, а с Ланиром она и тогда, год назад, справилась. Но Моро слишком серьезный противник, чтобы рассчитывать на легкую победу. Справиться с ним будет непросто. С другой стороны, если ей повезет одолеть его светлость, она обеспечит себе приятные воспоминания о последних днях пребывания дома на все время экспедиции. Заманчиво. Почему бы не попробовать? Поцелуй — такая мелочь, если учесть, сколько всего между ними всякого было. Ладно. «Если я выиграю, если я... то вы расторгнете помолвку». Сандер наклонил голову и, прищурясь, посмотрел на Вивьен. «Хорошо. Идет». «А не обманете?» — с сомнением уточнила Вивьен, а сама в азарте уже закатывала рукава блузы. Слишком легко Моро согласился на ее условия. Наверняка за этим кроется подвох. «Нет». «Но если понравится, так и быть, можешь меня поцеловать не один раз, а столько, сколько захочешь». Вивьен цокнула и закатила глаза. «Я про помолвку». «Не обману», — рассмеялся Сандер. «Обещаю, сразу отправлюсь к великому князю во дворец. И ты станешь свободна, как ветер». Вивьен опешила. «А как же его тонкий расчет на удачный во всех отношениях брак? Пламенная речь про крепкие отношения между Валорией и Империей? И вся та ерунда, о важности которой он плел ей на поляне в лесу несколько седмиц назад. Всего лишь пустые слова?» «Вот это да!» — произнесла она вслух. «Вы же мне угрожали, чтобы я согласилась выйти за вас замуж. И сейчас так легко отказываетесь от такой возможности?» «Я пока ни от чего не отказывался», — отозвался Сандер. «Ну как же? Вы же только что обещали». «Да, если ты выиграешь. Так ты сначала выиграй. Видишь, какую высокую цену я готова заплатить за твой поцелуй?» «Ладно». Сандер, внимательно наблюдавший за ней, поддразнил. «Если тебе желание разонравилось, его можно поменять на другое, пока не поздно». «Вот еще». «Желание я менять не буду». Упрямо втянула носом воздух Вивьен. «Как скажешь. У тебя есть оружие или возьмешь мое?» В одной руке он держал крилит, а в другой — обычный кинжал. Вспомнив, как ей подчинился крылит Сандра, Вивьен напряглась и отвернулась, обвела взглядом пустой полигон. В шагах в 30 от них стояли щиты с нарисованными мишенями. «Есть». Она произнесла заклинание и в сжатой ладони привычно почувствовала холод от рукояти Таэль-Иль-Маиса. Сандер сразу зацепился за него взглядом. «Занятная вещица». Он подошел к ней и взял ее руку с кинжалом в свою, рассматривая оружие. «Давно он у тебя?» Сандер внимательно разглядывал остро заточенный металл, покрытый тонким кружевом рун. То, что это артефакт, догадаться было несложно. Но и то, что у Вивьен был такой клинок, вопросов тоже не вызывало. Она располагала большой коллекцией артефактов и тех, что изготовила сама, и чужих. «Не очень». Вивьен высвободила руку из плена Сандера. «Мы так и будем болтать или уже начнем?» «Тебе не терпится меня поцеловать?» Вивьен бросила косой взгляд на Муро и фыркнула в ответ. «Нет, жажду расторжения помолвки». Не осталась она в долгу. «Ну-ну». Разминка прошла вполне мирно, если не считать того, что Сандер ее гонял похлеще Шая. Вивьен вначале слегка увлеклась обманчивой податливостью и уязвимостью темного мага. Сандер ухитрялся одновременно делать ловкие выпады и шутить, весьма к месту. Так что Вивьен сначала кусала губы и хмурилась, сдерживая смех, а потом в какой-то момент рассмеялась, утратила бдительность, пропустила удар и сообразила, что случилось, уже лежа спиной на песке и без оружия. Кинжал, выбитый из рук, валялся в паре шагов от нее. Муро тут же оказался рядом, помог подняться, заботливо отряхивая песок с ее одежды. Все хорошо? Цела?» «Да». «Продолжаем?» «Угу», — кивнула в ответ Вивиан, поправляя блузу. «Будь внимательней, не отвлекайся. Следи за моими движениями». «Вот коварный тип. Да он нарочно ее смешил». Они продолжили разминку, и когда Вивиан почти удалось достать острием кинжала противника, Сандер резко изогнулся, зачерпнул горсть песка и швырнул ей в лицо. Не ожидавшая такой подлости, Шайентер никогда с ней так не поступал. Она ослепла, поперхнулась и закашлялась. «Так нечестно! Вы не говорили, что можно кидаться песком?» — возмутилась она. Сандер усмехнулся. «Вивиан, настоящему противнику ты тоже будешь менять это в вину? В бою все средства, что спасают твою жизнь, хороши, будь то камень, песок или просто грязь. Разве твой наставник тебе этого не объяснил?» В первый момент ей отчаянно захотелось отбросить Таэль Ильмаис в сторону и сбежать с полигона. «Да чтоб хорты побрали этого имперца!» «Шай объяснял, но сам никогда так не делал!» Сплёвывая песок, Вивиан сжала кулаки. «Ну уж нет. Теперь-то она точно добьется, чтобы Муро с полигона поехал к дяде отменять помолвку». Сандер смотрел на нее, сложив руки на груди, и довольно улыбался. «Нравится издеваться надо мной, да?» Злобно прошипела Вивиан, наклоняя голову и вытряхивая песок из волос. «Нет, просто приятно любоваться. Как хороша тонкая рубаха, когда прилипает к красивому женскому телу». Вивиан глянула на себя сверху вниз и чуть не взвыла от досады. Шелковая белая блуза, хоть и была удобной и свободной, раньше Вивиан в таких никогда не тренировалась, сейчас везде, где соприкасалась с разгоряченной тренировкой кожей, стала почти прозрачной от влаги. Он еще и бесстыдно пялился на ее грудь, забыв обо всем, чему учил ее Шайентер, хладнокровию, бесстрастности, точному расчету и вниманию к слабостям противника. Вивиан ринулась на обидчика, подхватив с песка оружие. Сандер увернулся от ее выпада и отбил удар, мгновенно вступая в схватку. Все прелести настоящего поединка с Муро Вивиан вкусила почти сразу. Он не уступал, но и не показывал превосходства. Только провоцировал и поддразнивал. «Твой великий учитель боевых искусств так хвалил тебя? Вижу, что зря. Или ты боишься выиграть?» И Вивиан делал очередной бросок, от которого подлый провокатор умело уклонялся. Первый раз он сумел обезоружить ее не быстро. Или он нарочно тянул время. Когда Вивиан в очередной раз вихрем кинулась на него, Сандер нырнул под клинком, схватил тонкое запястье, чуть нагнулся вперед, дернул руку, сжимавшую кинжал, вверх и в сторону, разворачивая Вивиан спиной к себе, и она даже охнуть не успела, как оказалась вжата в разгоряченное мужское тело. Ее правое запястье, сжимавшее кинжал, сразу крепко стиснула сильная ладонь. Еще мгновение Сандеру понадобилось, чтобы поймать левое. Из крестообразного захвата, опутавшего тело, вырваться было невозможно. Вивиан отчаянно дернулась пару раз, а Сандер опустил голову и жадно потянул воздух у ее шеи, где растрепались короткие взмокшие завитки, коснулся губами влажной кожи и шепнул: «Красиво пахнешь». И неохотно разжала руки, выпуская добычу. Вивиан сразу отскочила от него, тяжело дыша, и пока соображала, как такое могло произойти, Сандер спокойно повернулся к ней спиной, сделал два шага, потом обернулся и, глядя на нее, отвел рукой со лба волосы. Она догадалась, что ей щедро дают время подобрать оружие и продолжить бой, и, подхватив кинжал, снова бросилась в атаку. Второй раз Муро лишил ее оружия и сбил с ног минут 10 спустя после первого поражения, когда Вивиан порядком измоталась. Она упала на песок, с досадой стукнула ладонями по земле и уставилась на небо. «Хорт бы побрал этого имперца с его уловками!» Сандер подтолкнул к ней кинжал носком сапога, не подходя близко. «Вставай, третий раз последний». Она приподнялась на локтях, удивляясь такому великодушию, потянулась за клинком, не сводя глаз с Муро, и быстро вскочила на ноги. Когда в третий раз Таэль Ильмаис полетел на песок, Сандер, переводя дыхание, произнес, вставая перед Вивиан и показательно убирая оружие: «Достаточно. Поединок завершен. Ты проиграла трижды». Вивиан непроизвольно облизала пересохшие губы, и Моро, замерев на месте, впился взглядом в ее рот. «Помнишь условия?» «Помню», — неохотно призналась Вивиан. «Сейчас?» «А тебе нужно подготовиться к этому событию?» «Да, неплохо бы потренироваться с кем-нибудь, чтобы не ударить лицом в грязь», — огрызнулась Вивиан, оглядываясь по сторонам. «Давай со мной. Лучше меня никто не научит». Даже не улыбнулся Сандер. Она постояла, глядя на его светлость из-под лобья, словно набираясь храбрости. Помедлила, нагнувшись и подобрав с песка Таэль Ильмаис. Посмотрела на Моро снизу вверх. Темный маг был намного выше ее ростом, ее макушка едва доставала ему до плеча. Тот ответил приглашающе выжидательным взглядом. Вивиан нахмурилась, опустила глаза на его красиво очерченный яркий рот с крупной нижней губой, потом скользнула вниз на смуглую крепкую шею в расстегнутом вороте рубахи. Уперлась в застегнутые с середины груди пуговицы. «Это же несложно, да? Она 100 раз уже целовалась с парнями». «Да что с парнями, даже с его светлостью, хоть он и не помнит. И у него, кстати, это весьма неплохо получалось. И вообще это ничего не значит. Так, пустяк, И когда она почти договорилась сама с собой и была готова выполнить желание Моро, услышала негромкое. «Да твою ж!» Вивиан удивленно вскинула голову. Сандер пронзительно посмотрел на нее. «Значит, не сегодня». Развернулся и, не оглядываясь, зашагал к воротам. На ходу он наклонился, чтобы подхватить камзол, лежавший на песке, закинул его на плечо и стремительно покинул полигон. Вивиан в недоумении смотрела ему вслед, а когда он скрылся из вида, немного постояла, опустив голову и покусывая губы, а потом развернулась и метнула кинжал в стоящий поодаль от нее щит с такой силой, что тот с грохотом повалился на земь, увлекая за собой соседние щиты. И неожиданно ее возмущенно оглушила ударом собственная магия.